Глава 15. Кровь и скелеты. Просидев в комнате зеркал до ночи, так и не открыв ни одного иного мира, сестры вместе с Пирсом Донованом почти с жадным отчаянием пытались докопаться до сути. Точнее, это Вэл пыталась анализировать каждое слово, написанное непонятно каким создателем в непонятно каком пророчестве. А вот Эл, хоть и старалась поддержать сестру, все же не могла с ней согласиться. Она прониклась каждым словом, каждой завитушкой на том цветном пергаменте. Быть кем-то особенным, кем-то значимым, довольно ответственно, но вместе с тем так завораживающе. Осознавать, что ты не просто так ходишь по этой земле, и, быть может, когда-нибудь в твоей власти будет возможным кого-то спасти. Проспав почти до обеда, Пирс встретил сестер с громким возгласом «Мои избранные!». Он не просто верил, он практически пищал от восторга, считая все это даром. И, разумеется, был уверен, что сестры так или иначе встречали Создателя, пусть даже и сами не знали об этом. А это уже не шутки. Осознание, что сестры могли просто оказаться рядом с кем-то, кто является богом всех миров, вводило Пирса в полуобморочное состояние. Будучи в таком распрекрасном настроении, Пирс подобрал сестрам необычный иной мир. Зеркало выглядело довольно простым. Квадратная форма, обрамленная металлической рамой в виде переплетений. Но то, что оно в себе скрывало, действительно заставило удивиться. Прежде чем сестры приступили к своей работе, Пирс достал красный клубок ниток, объяснив, что один конец он оставит у себя, а сам клубок сестрам нужно будет взять с собой. Лабиринт, куда они отправлялись, не имел жителей, но в нем присутствовала маленькая трещина. И чтобы до нее дойти, необходимо будет отматывать клубок, по оставленной нити которого они потом и выберутся. Эл возразила, что с такими способностями, как у них, никакая пряжа не понадобится даже в лабиринте. Но Пирс ее убедил, что такова особенность мира. Оставшиеся дни до Рождества сестры побывали в самых необыкновенных иных мирах. Пирс с невероятным рвением показывал настоящую работу хранителя знаний. Он не просто доставал зеркала и вешал их на дверь. Он советовался, предлагал варианты, объяснял, что их ждет, и подбирал вместе с ними чувства, несмотря на то, что в этом не было необходимости. Вэл, притрагиваясь к вискам сестры, дарила ей свободу эмоций. А Эл безукоризненно видела, куда им идти, и рассказывала подробности миров. В новогоднее утро Вэл встала до рассвета, заняв место в своем любимом кресле перед камином, наслаждаясь мыслями, яркими огнями и пушистым снегом, окрашивающимся медленно в золотые цвета. «Вэл? Пирс?» Она так увлеклась, что не услышала, как он спустился. «Доброе утро». «Доброе. Ты опять заняла мое место», — улыбаясь, протянул он и сел на диван, вытягивая ноги. «Твое?» — усмехнулась она. «Вообще-то, это мое самое любимое место в этом доме». «Понимаю. Кресло очень удобное. И расположено оно так, чтобы огонь от камина согревал, но не обжигал». «Я знаю!» — эмоционально воскликнул Пирс. «Что ж, теперь оно мое». Вэл склонила голову на бок, разглядывая, как Пирс наигранно поглаживает подлокотник кресла. «Ты уже зажгла везде огни?» «Конечно! Сегодня же праздник!» Вэл воздвигла руки кверху. «Много ты, кстати, пригласил гостей?» утверждая, что Рождество — это семейный праздник, и отметив его втроём, Пирсу захотелось повеселиться в новогоднюю ночь, встречая гостей, по его словам, в небольшом количестве. Так как тетушки не смогли приехать к празднику, сестрам ничего не оставалось, как согласиться и устроить вечеринку. «Не очень. Так, пару знакомых», — уклончиво ответил Пирс. Сегодня, принимая душ, Вэл сняла свою подвеску, чтобы почистить ее, но так и не смогла надеть обратно, изрядно помучившись застежкой. И сейчас, сидя в гостиной, теребила ее в руках. «Сегодня без работы?» — спросила Вэл, перебирая цепочку. «Пожалуй. Будем готовиться к празднику». Оба замолчали, как часто бывало, как только они оказывались вдвоем. Вэл знала, что будь сейчас на ее месте сестра, то эти двое болтали бы без умолку, придумывая темы на ходу. Они постоянно смеялись и дурачились, тогда как Вэл чувствовала с Пирсом себя немного скованно и неловко. И, откровенно говоря, ее это задевало, словно она постоянно возвращалась в то время, когда забирала зеркало к себе и всматривалась в призрачное лицо с яркими зелеными глазами. Вэл чувствовала какую-то незавершенность, будто им нужно было что-то обсудить или закончить. «Твой кулон?» — спросил Пирс, смотря, как Вэл подушечкой большого пальца потирает ключик. «Мой», — кивнула она. «Я хотел спросить, почему в руках? Надоело носить?» «А, нет, не могу застегнуть ее. «Давай помогу», — предложил Пирс и жестом пригласил подойти. Сначала Вэл не поняла смысла его предложения, но затем, когда увидела, как он похлопал по месту рядом с собой, залилась краской, как маленькая девочка. Неуверенно поднявшись и одернув пижамные шорты, села рядом на самый краешек. «Так странно», — сказал Пирс, взяв из ее рук украшение. «У моего отца я когда-то видел подобное что-то. Только у тебя ключик, а у него было что-то еще. Пирс вздохнул. «Неважно». Он перекинул цепочку через голову Вэл и наклонился, чтобы лучше видеть застежку. Она чувствовала его дыхание на своем плече и шее, отчего поползли мурашки, и прикрыла глаза, стараясь ничем себя не выдать. «Ну вот, готово», — тихо произнес он. «Спасибо». Вэл развернулась, поправляя волосы. Пирс смотрел прямо ей в глаза, заставляя чувствовать себя еще более неудобно, и потому Вэл перевела взгляд на его волосы. «О, у тебя тут...» Вэл показала сначала на свои волосы, а затем протянула руку к его. Она достала из запутанных рыжих волос перышко, задержавшись на мгновение чуть дольше положенного. Аромат мускатного ореха и сандала заполнил легкие, и Вэл выдохнула. «Вот, держи». И только Пирс потянулся, чтобы взять белоснежную пушинку, как сверху раздался чересчур громкий и радостный возглас Эл. Быстро одернув руку, словно ее застукали за чем-то неприличным, Вэл вскочила с дивана и обошла его, встречая сестру. «Всех с новогодним утром, мои распрекрасные друзья!» — провозгласила торжественно Эл, кружась на месте. «Какая ты, Вэл, молодец, что уже везде зажгла огни!» Вэл поймала теплую улыбку Пирса. Было принято решение после обеда отправиться в город, полюбоваться украшенным Лондоном и представлениями. За предпраздничным обеденным столом присутствовало всего 3 человека, но стол просто ломился от еды. Ростбиф с овощами, куриная грудка, запеченный картофель, сосиски в беконе, овощи свежие и запеченные, несколько видов соусов. И все это предстояло им съесть, чему, конечно же, и Эл, и Пирс были несказанно рады. Неописуемо красивый Лондон был похож на рождественскую открытку. Ослепительные огни, яркие гирлянды, светящиеся звезды — все это вызывало неимоверный восторг. Единственное, что беспокоило, — это странное различие погоды. Не успев отъехать от дома, снежные одеяния и белоснежные сугробы сменились пасмурным и серым видом. И хоть легкие снежинки парили в воздухе, самого снега нигде не ощущалось. Словно в Лондоне никогда не наступала настоящая зима. «Вам не кажется это странным?» — спросила Вэл, идя по улице, протискиваясь сквозь толпу. «Что?» — спросил Пирс, подпевая Сэл рождественскую песню. «Снег. Его нет». Вэл показала рукой на дорогу. «Почему наш дом утопает в снегу?» «Так это же очевидно», — усмехнулся он, разглядывая озадаченные лица сестер. «Ничего не очевидно». Вэл резко остановилась, и людям, что шли позади, пришлось ее обходить. «Дом, как магнитом, притягивает к себе погодные изменения», начал объяснять Пирс довольно тихо, чтобы их не расслышали. Хотя из-за громкой музыки вряд ли кто-то бы смог. В нем содержится чистая частица неземного. Через наш дом проходит столько волн, столько энергии из-за иных миров, что погода всегда концентрирована. Ну, она как будто собирается над нашим домом. И, к примеру, идет снег, когда вроде как и не должен. Весна наступает раньше, солнце светит жарче, и если дождь, то непременно ливень. Понимаете? «Немного», — задумчиво произнесла Вэл. «Но как отнесутся к этому твои гости? Мы же должны все держать в секрете». «Будут удивлены, это уж точно», — засмеялся Пирс. «Так или иначе, заказать и привезти снег никто не запрещает. Я, кстати, совсем забыл, что нам нужно было съездить в корпорацию». «Зачем это?» — удивилась Эл. «Разузнать про вашу регистрацию, открыть вам счет, перевести деньги со счета ваших родителей и получить их, конечно же». «Деньги? Счет? Вы и этого не знали». «Тебе не надоело все время нас об этом спрашивать?» — улыбнулась Вэл. «И то верно», — улыбнулся в ответ Пирс. «Да, у вас должен быть счет, как только вы заступаете на службу в корпорацию». «Ваши родители, но они не работают сейчас, и ваши счета объединят. Ну, и вы должны же получать зарплату, хотя это называется у них по-другому». «Как?» — одновременно спросили сестры. «Выплаты за хранение и исследование иных миров». «Отвратительные названия», — скривилась Эл, но больше наигранно, так как перспектива зарабатывать деньги, а не растранжиривать свои, крайне ее радовала. «С удовольствием посмотрю на эту корпорацию созвездия», — сказала Вэл. «Уж очень мне интересно, как там все устроено». Зарядившись праздничными эмоциями, Вэл, Эл и Пирс вернулись домой готовиться к вечеринке. Времени еще было достаточно, но Эл отправилась в свою спальню заранее, чтобы ни о чем не забыть и не опоздать к началу. Пирс предупредил сразу, что никаких вечерних нарядов не понадобится, поскольку они привыкли встречать Новый год в смешных свитерах. Сам он надел красный, с оленями, елками и снеговиками, выглядя при этом еще более неуклюже, чем обычно. Когда сестры спустились, то не узнали свою гостиную. В ней было не меньше дюжины гостей, разодетых в цветные кофты и штаны. «Ты же сказал, только несколько знакомых!» Звенящим шепотом проговорила Эл, озираясь по сторонам. «Это и есть несколько!» Он почесал голову, отчего его мигающий новогодний колпак съехал на бок. «Я вас представлю. Эй, народ!» Абсолютно все повернулись в их сторону, и Вэл чуть не упала в обморок от такого пристального внимания. Она, как человек довольно скромный и достаточно застенчивый, в особых случаях не любила, когда на нее кто-то открыто глазел, особенно если кто-то — это больше 10 пар глаз. А вот Эл вся подтянулась, приосанилась и приподняла подбородок. «Вэлори и Элеонор Стрэтфорд», — представил Пирс сестер. «Мои ближайшие подруги, почти родственники». Элза улыбалась, кивая всем подряд, а Вэл застыла в одной позе с неестественной улыбкой. Ей почему-то сразу показалось, что ее ободок со снежинками на пружинках сейчас сломается, а на темно-синем свитере, где изображена новогодняя ночь, образуется дыра. «Как тебе мой наряд?» — поинтересовалась Эл, как только гости вернулись к своим делам. «Новогодний», — прокомментировал Пирс и засмеялся от ее обиженной реакции. «Нравится, конечно. Вы обе выглядите прекрасно». Пирс подергал несколько плюшевых подарков, прикрепленных по всей кофте Эл, и, задержав взгляд на Вэл, отошел к своим друзьям. Эл поправила ткань на плечах, выпрямив большую елку. «Ты видела, как он на тебя посмотрел?» «Кто?» — не поняла Вэл. «Пирс!» «Ну и как?» «Совсем не так, как он смотрит на меня», — с горящими глазами сказала Эл. «И что это должно означать?» «Вот, держите!» Пирс протянул сестрам по бокалу, и Эл замолчала, многозначительно посмотрев на сестру. «Ты их всех знаешь?» — спросила Вэл, дублируя приветственный жест бокалом какому-то парню. «Честно?» — он склонился к ней, будто готовился признаться в чем-то. «Нет». «Нет?» «Нет, конечно. Многие привели своих друзей», — засмеялся Пирс. «Ты как будто впервые на вечеринке». Вэл не успела ответить, так как дверь в очередной раз распахнулась, и в нее впорхнуло две девушки. И обе красивы. И обе в платьях. «Пирс!» — воскликнула одна из них, стремительно приближаясь к камину, где стояли сестры и Пирс. «Наконец-то!» Ее бирюзовое платье, больше похожее на летний наряд, развивалось. Волосы медного оттенка струились по спине, а пушистые ресницы готовы были взлететь вместе со своей хозяйкой. Она подлетела к Пирсу и обняла, крепко обхватив за шею, словно его могли украсть в любую минуту. «Эмили?» — удивился Пирс, но тут же исправился. «Эмили!» «Пирс, я так скучала!» От приторности в тоне ее голоса сводило зубы, и Вэл сморщилась, позабыв, что находится там не одна. Эмили, между тем, припала к его щеке жадным поцелуем, оставив розовый след. «Фу!» — непроизвольно вырвалось у Вэл, и она поспешно оглянулась, не слышал ли кто. «Кто-то ревнует?» — пропела на ухо сестры Эл. «Чего?» — протянула высоким голосом Вэл. «Ничего подобного! Пить! Я хочу пить! Вот так, да!» Пока Пирс мягко высвобождался от цепких пут и принимал пальто у обеих девушек, Вэл отошла подальше, чувствуя, насколько ей стала неприятна вся эта картина. Неприятно настолько, что настроение вмиг исчезло. В конце гостиной, у задней двери, Пирс организовал место для вещей, и когда он вернулся, Эмили вновь повисла на нем. Эл хотела бы подбодрить сестру, сказав что-то утешительное, но решила остаться с Пирсом рядом, чтобы все слышать и, откровенно говоря, мешать. Дверь открылась еще раз, и вошли трое молодых людей. «Итан!» — воскликнула преувеличенно громко Вэл. Она пошла к нему навстречу, не глядя на Пирса и до сих пор обнимающую его девицу. «Привет, Вэл!» — поздоровался Итан, широко улыбаясь. «Давно же мы не виделись. Привет, Эл!» Подошедшая поздороваться Эл элегантно протянула руку Джастину, который тут же ее поцеловал. После нескольких слов, поздравлений и приветствий Эл обратила свое внимание на третьего гостя. Алекс Тёрнер, решивший проигнорировать праздничные наряды, стоял в классическом черном костюме с парой расстегнутых пуговиц на рубашке. «Без парика сегодня», — произнес он и улыбнулся, чем немало удивил Эл. Ведь раньше она никогда не видела, чтобы тот так открыто улыбался, отчего она совершенно не заметила его реплики. Когда, наконец, наплыв гостей прекратился, и основная масса рассредоточилась по гостиной, Эл стояла одна неподалеку от праздничного стола. Делая вид, что поправляет детали на своем великолепном белоснежном свитере, наблюдала за Алексом. Он с такой легкостью разливал напитки, почти не глядя в бокалы. В этом было что-то завораживающее. Словно на автомате, плавными движениями было разлито равное количество. Какая-то маниакальная аккуратность чувствовалась в каждом наклоне руки. И теперь, когда его лицо было расслаблено, и он не смотрел на всех с высокомерием и безразличием, его черты приняли легкие прямые линии, отчего Эл посчитала его еще красивее. А тот самый необычный шрам в виде стрелы смотрелся до нелепости органично. Будто почувствовав пристальный взгляд, Алекс повернул голову в сторону, но остановился на ковре. Эл моментально отвернулась, не желая быть застуканной за разглядыванием, и, сделав шаг, врезалась в стену прямо лбом. Потирая ушибленное место и скуля про себя от обиды, Эл пыталась пробраться к Пирсу, чтобы выяснить, какого чёрта этот Тёрнер здесь делает. Но ее перехватил Джастин, мягко взяв за локоть. «Вот ты где! Потанцуем?» «Что? А, да, конечно». Плавно покачиваясь, совсем даже не в такт музыки, Джастин позволил себе положить свою руку чуть ниже поясницы. «Вы с братом дружите с Пирсом?» Эл сжала его плечо в попытке вернуть руку на место. «Да». «Познакомились много лет назад через Алекса», — ответил тот, улыбаясь. Явно не понимая намеков, Эл сама подняла его руку и вернула свою ему на плечо. «Странно, что Джека нет», — сказал Джастин. Что странного в том, что павлинов не пригласили на праздник? Он никогда не пропускал веселье, — хмыкнул он. Павлин так идеально ему подходит. Музыка переключилась на медленную, и Джастин, словно этого и ждал, притянул Эл еще сильнее к себе. Только вот Эл совсем почему-то не тянулась к таким тесным танцам, чувствуя, как внутри все протестует. А в сверкающей гостиной почти каждый танцевал со своей парой. Воспользовавшись молчаливым моментом, Эл кинула взгляд на стол, где лежало столько закусок и напитков, что, казалось, можно было накормить весь Лондон. Но рядом с ним толпились все, кому не лень, кроме одного. Эл вздохнула, чувствуя себя идиоткой. Джастин что-то говорил, но она не слушала, разглядывая толпу. И вот, стоя прислонившись к стене с бокалом в руке, Алекс в гордом одиночестве смотрел прямо на нее. Столкнувшись взглядами, Эл тут же отвела свой и засмеялась. Реакция получилась непроизвольной, на которую Вэл бы отреагировала одной фразой: «Не верю». «Вот и я так же подумал», — сказал Джастин, по всей видимости, так удачно пошутивший. По какой-то причине Эл вновь перестала улавливать смысл слов своего спутника, хоть и честно пыталась. Но как она ни старалась, ее мысли убегали к той стене, где небрежно ее подпирал плечом Алекс Тёрнер. Она засмеялась еще раз, лишь бы прийти в себя. «Всё хорошо?» — поинтересовался Джастин, на мгновение замерев на месте. «Конечно», — заулыбалась Эл. «Ты как будто не здесь». И только Эл хотела убедить его, что все действительно в порядке, и ее внимание полностью принадлежит ему, как их прервал холодный голос. «Джаз, я заменю тебя». Алекс стоял рядом, глядя исключительно на Джастина. Внутри Эл развернулась ожесточенная борьба. Ей очень хотелось, чтобы Джастин сказал «нет» и не отпустил ее. Но одновременно с этим ей безумно хотелось, чтобы Алекс настоял на своем. «Недолго», — улыбнулся Шатен и отошел. Уверенные руки легли на талию, и Эл осторожно положила свои на плечи высокому блондину. «Я не разрешала со мной танцевать». С точно таким же холодом отозвалась она. Склонившись к ней, Алекс очень тихо сказал: «Мне не нужно твое разрешение, Стрэтфорд». Она могла бы оттолкнуть его, скинуть руки со своей талии, уйти, отвернуться. Но ее как магнитом приковало к надменному и такому наглому Алексу Тёрнеру. Это же он в Хэллоуин довел их с сестрой до белого коленя. Это он поиздевался ради собственного удовольствия. Так почему же сейчас, когда он так близко, Эл не может пошевелиться? Где вся ее злость? Где грубость? Вэл, пока ее сестра боролась с внутренними демонами в объятиях главного дьявола, вышла во двор подышать воздухом и отвлечься от навязчивой музыки до веселящейся толпы незнакомых лиц. Она чувствовала себя одиноко. «Вэл!» Она оглянулась. В дверях стоял Пирс в своем смешном новогоднем свитере и новогоднем колпаке, половина которого уже не мигала. «Что ты тут делаешь?» Она смотрела, как он идет к ней с розовыми щеками. Такая забавная особенность. Пирс моментально покрывался красными пятнами, когда его эмоции брали вверх над ним, отчего веснушки становились заметными. широкоплечий, с сильными руками и густой шевелюрой, он никогда не казался строгим или злым. Вечно живое лицо, на котором с артистичной способностью так часто менялись эмоции, и блестящие зеленые глаза сейчас смотрели на нее. «Вэл», — повторил он хрипловатым голосом. Вышла подышать свежим воздухом. «Тебя там Итан найти не может», — серьезно произнес он. «Давно вы знакомы?» «С Хэллоуина. Мы с Эл были на празднике у Алекса». «Помню, помню. Алекс — мастер устраивать вечеринки с громким происшествием». Пирс улыбнулся, почерпнув носком ботинка снег. «Так вы с ним... вместе?» «Что? Нет, конечно. Мы виделись-то всего один раз». Вэл поправила волосы, запутавшиеся в декоративных снежинках. Пирс кивнул, выдохнув пар изо рта. «Пойдем, а то холодно», — предложил он. Вернувшись в дом, Вэл сразу заметила, как к ним стремительным шагом направлялась напористая девушка с детским голосом по имени Эмили. «А вот и твоя подружка», — сказала Вэл, даже не пытаясь себя остановить. «Она мне не...» «Пирс!» — пискляво воскликнула Эмили. «А я тебя потеряла! Что вы там делали?» «Я пойду», — повернувшись к Пирсу, прошептала Вэл. Алекс и Эл не танцевали. Они просто стояли друг против друга в центре комнаты среди танцующих людей. Они даже почти не разговаривали. «Ты странная», — ровным голосом произнес Алекс, принеся ей бокал с шампанским. «Это я странная?» — возмутилась Эл. У него были серые, холодного оттенка глаза, в которых невозможно было прочитать ни единой эмоции. И сколько бы Эл в них ни заглядывала, так и не смогла угадать, о чем тот думал. «Парик тебе шел», — сказал он, приподнимая бровь в издевательском жесте. «Да не было у меня никакого парика», — вздохнула Эл, уставшая уже от этой шутки. «Но так гораздо лучше». Казалось, ему абсолютно все равно, что она отвечает и как реагирует на него. Впрочем, реакция Эл его забавляла, судя по выразительному взгляду, который он не сводил с ее лица. Алекс словно изучал ее. Затем он склонился к ней так, что их глаза оказались на одном уровне, и очень-очень тихо произнес: «Ты можешь сколько угодно изображать снежную королеву, но я знаю все, о чем ты думаешь». Прозвучавшая фраза застала Эл врасплох. «Сомневаюсь», — выдавила она из себя. На что Алекс усмехнулся и сделал глоток напитка. «Ну и о чем?» — не выдержала она, тут же пожалев об этом. На его лице расползлась самодовольная ухмылка, и Эл мысленно отругала себя, что так легко поддалась на провокацию, потеряв над собой контроль. «Обо мне?» — очень просто ответил Алекс. Буквально пригубив свое шампанское, Эл моментально поперхнулась. «Что, прости? А тебе? Ты явно себе льстишь!» Эл засуетилась, реально испугавшись, что он может читать мысли. «Он же мирец. А кто их знает, какими способностями они обладают?» Она развернулась, хлестнув своими волосами того по груди и шее, ведь она еле доставала ему до подбородка. Но так просто уйти Эл себе позволить не могла. Она обернулась через плечо, натянув самое строгое выражение лица, и медленно, копируя его манеру, произнесла: «Не принимай желаемое за действительное». И гордой походкой, насколько позволяли танцующие пары, ушла. У нее внутри все дрожало, и ей поскорее хотелось найти сестру. Увидев ту на своем любимом кресле, она плюхнулась рядом, расплескав шампанское. «Вэл, ты не представляешь. Этот идиот ничего обо мне не знает, а возомнил о себе не пойми кого. Ты только представь, он сказал, что я думаю о нем. Сколько самоуверенности! А я что? А я как маленькая девочка перед ним. Он плохо на меня влияет». Эл так быстро говорила, что, когда хотела сделать глоток, опрокинула на себя несколько капель. «Да что ж такое?» — нервно процедила она. «Ты слышала, что я тебе сказала?» Вэл открыла рот, чтобы ответить, как отчетливо она слышала каждое слово, но совершенно не поняла, о чем речь, как молодой человек по имени Шон встал на стул и громко сказал: «Скоро полночь. Прошу всех во двор. Сейчас будет фейерверк». Толпа из 30 человек, не меньше, двинулась к задней двери за лестницей. Сестры пошли следом, но тут услышали странный скрип наверху. Словно кто-то двигал мебель. «Ты слышала?» — спросила Вэл. «Да. Думаешь, это там?» Эл указала рукой по направлению к кухонному дверному шкафу. «Не знаю», — встревоженно ответила Вэл. Вдвоем они подошли к тайному проходу, у которого уже стоял Пирс. «Ты тоже слышал?» «Да. Думаю, стоит подняться и проверить. А вы идите к гостям». «Мы пойдем с тобой. Мало ли что там может быть», — возразила Эл, скрестив руки на груди. Он прав. Ниоткуда возник Алекс, вставая рядом с Пирсом и преграждая дорогу. «Тебя это вообще не касается, любитель тыкв!» Разозлилась Эл из-за того, что этот красивый сноб везде влезает без спроса. На лице Алекса промелькнула тень слабой улыбки. Но, как обычно, что-либо понять по его выражению и быть уверенным в чем-то просто нереально. «Сейчас не время», — остановила сестру Вэл, прерывая тем самым зрительный контакт этих двоих. «Вам действительно стоит выйти со всеми во двор и, по возможности, задержать всех. Мы не знаем, что там наверху произошло», — сказал Пирс и кивнул головой в сторону выхода для верности. «Но...» — хотела возразить опять Эл, но ее перебили. «Снова. Стрэтфорд, что тебе непонятно?» Алекс ощурился, чем не произвел на Эл никакого эффекта. «Никто из присутствующих не в курсе, кто вы такие. Хочешь раскрыть существование иных миров?» «Они правы, Эл», — поддержала парней Вэл. «Если что-то случится, они нас позовут». «Позовем», — подтвердил Пирс. Сестры вышли на улицу, совершенно позабыв о верхней одежде. Эл дулась, как ребенок, но все же здравое зерно в их словах присутствовало. И именно по этой причине она молчала. Джастин и Итан словно ждали все это время только их и сразу же подошли. «Простынешь», — сказал Джастин, накидывая на Эл свое двубортное черное полупальто. Итан молча сделал то же самое, как джентльмен, мило улыбнувшись. Тем временем Шон кое-как вскарабкался на ту самую горе-горку, скользкую и кривую, и когда он помогал подняться своему другу, оба плюхнулись вниз. Кто-то свистел, кто-то смеялся. Настроение каждого поднимало градус морозной ночи. «Давайте скорее!» — выкрикнул кто-то из толпы. На самом деле было довольно сложно понять, как столько человек смогло уместиться на заднем дворе. Стоя плечом к плечу, каждый переминался с ноги на ногу, в нетерпении задрав головы. И вот залпы фейерверка выстрелили. В футах в 15 от земли различные цвета заполонили небо. Все заулюлюкали, закричали и хором начали петь песни, каждый на свой лад. Атмосфера была настолько уютной и дружественной, что, казалось, сестры всю свою жизнь провели среди этих людей. Но, однако, ни одна из них не могла в полной мере насладиться праздником. Все мысли улетели с первым выстрелом в дом. Минуя украшенную гостиную, вверх по лестнице, в потайном коридоре в комнату зеркал. Фантазия Эл разыгралась до такой степени, что ей представился громадный осьминог, щупальца которого торчали из открытой зачарованной двери и гуляли по комнате, ломая и сбивая мебель на своем пути. Его длинные мощные конечности обвивались вокруг Пирса и Алекса, приподнимая их в воздух и тряся, что есть сил. Вот он начал бить их друг об друга. Они кричали, махали руками, но их голоса тонули в звуках пения гостей и громких залпах фейерверков. «Ну, как тут дела?» — вернул Эл обратно голос за спиной. «Пирс, все в порядке? Что там такое?» «Тише!» — он приложил палец к губам и покачал головой, безмолвно говоря, что они поговорят позже. «Милая пальтишка!» Пирс осмотрел Вэл с ног до головы, не забыв пройтись взглядом по Итану, стоящему рядом, который как бы невзначай приобнимал ее. «Давайте отойдем и поговорим», — предложила Вэл, склонившись к Пирсу ближе. «Я не смогу дождаться окончания салюта». «Да, пойдемте», — закивала Эл, снимая с себя верхнюю одежду и передавая ее Джастину. «Мы скоро вернемся. Займи нам место». Джастин нахмурился, но Эл махнула рукой, мол, ты и так понял, что я имела в виду. Вчетвером друзья вернулись в дом, и как только Эл переступила порог, почувствовала сильную тягу подняться наверх. Внутри поднялась какая-то паника, нетерпение, и она несколько раз выдохнула, пытаясь прийти в себя. Дверь была открыта. — спокойно сказал Пирс, словно такое случается каждый день. «Что?» — хором спросили сестры. «Как в прошлый раз, когда тебя Джек запихнул в иной мир?» — уточнила Вэл, округляя глаза. «Да, только там не просто открыта дверь». «Дверь открыта в иной мир, но без зеркала», — перебил его Алекс, явно не жалуя долгих предисловий. «Как это так?» — удивилась Вэл, оборачиваясь на сестру, которая заметно побледнела. «С тобой все в порядке?» «Нет, с ней было не все в порядке. Ее то бросало в холодный пот, то в жар, заставляя мурашки бегать по коже. Она внутренне разрывалась. Ее сознание грозилось покинуть ее, улетев куда-то за пределы бытия. Она прислонилась спиной к стене, тяжело дыша. «Эй, ты как?» Пирс сжал ее плечо, заглядывая в глаза. «Я... Что происходит?» Эл схватилась за голову, потому что в ней начали мелькать картинки, не принадлежавшие ее памяти. Ее будто перебрасывало из своего тела, находящегося в доме на первом этаже рядом с друзьями, в другое, то, что в данный момент находилось явно не в этом мире. Где-то на заднем фоне она слышала голос сестры. Что-то говорил Пирс. Алекс вставлял какие-то реплики, но она не могла сосредоточиться. Еще чуть-чуть, и она точно потеряет сознание. В какой-то момент картинки, хаотично появляющиеся в голове, стали приобретать более четкие границы. Она вдруг оказалась посреди кипящей земли. Кругом зияли дыры, воронки, испускающие смертоносный пар. Под ногами разлилось море красной жидкости с исходившим от нее тошнотворным запахом металла. Весь воздух пропитался этим зловонием. Небо, украшенное в алые, рубиновые и морковные оттенки, перекатывалось волнами, и казалось, что оно настолько низко, что можно дотронуться рукой. Иссохшие деревья, почти развалившиеся пни. Звуки, похожие на пение детей или слабое завывание, нагоняло такой жути, что Элз хотелось разрыдаться на месте. Она не могла пошевелиться, не могла ничего говорить, зато могла чувствовать и видеть. Видеть, как издалека к ней кто-то приближался. Несколько существ, хлюпая и шаркая, двигались прямо в ее сторону. Паника. Страх. Ее затошнило. Горло свело, а пальцы похолодели и затряслись. «Эл! Эл! Черт возьми, Эл!» Кто-то тряс ее за плечи с такой силой, что голова могла отвалиться. Медленно она приходила в себя, возвращаясь в свой мир, в свой дом, к своим друзьям, в безопасность. «Пить», — одними губами попросила она. Только Вэл собралась бежать на кухню, как во дворе все стихло, а затем послышались аплодисменты. Недолго думая, Алекс подхватил Эл, перекинув ее руку через свою голову, и повел к кухонному столу. Усадил, а сам встал рядом, загораживая ее от любопытных глаз. Эл принесла воды, и Эл жадно выпила весь стакан. «Приспичило же тебе отключаться именно сейчас», — беззлобно сказал Алекс, но Эл даже не отреагировала. Она все еще ощущала тянущее чувство внутри, чувствовала, как еле держится в сознании. Тело потряхивало, и ей действительно казалось, что она в любой момент может вновь куда-то улететь. А гости вернулись обратно в дом, заполняя шумом гостиную. Кто-то подошел к их столу, выбирая еду. Следом подошел Джастин, с любопытством разглядывая присутствующих. Алекс даже не пошевелился, только лишь прямо посмотрел на него с долей то ли насмешки, то ли ожидания дальнейших действий. Вокруг Алекса чувствовалось напряжение, будто он имел какую-то власть, и в его присутствии люди терялись. Вот и Джастин неуверенно улыбнулся, спросил, все ли в порядке, и, получив от Вэл положительный ответ, ушел. «Что с тобой случилось?» — спросила Вэл, присев рядом на корточке. «Давайте поднимемся в комнату зеркал», — предложил Пирс. «Здесь слишком много людей». Осторожно, не привлекая к себе внимания, по одному поднялись наверх. Чудо, что никто не заметил, как четверо, подозрительно озираясь по сторонам, открыли дверцы кухонного шкафа и исчезли внутри. «Итак», — медленно произнес Пирс, потирая руки. «Вот, собственно, вы сами теперь можете видеть, что здесь произошло». В комнате царил порядок. Никакой перевернутой мебели, никаких разбросанных бумаг, только открытая дверь, сияющая своими резными символами и с переливающейся дымкой внутри. «Почему вы не закрыли ее?» — спросила Вэл, держась от двери на расстоянии. «Решили, что вы захотите посмотреть». Пирс помассировал правое плечо. Пока Вэл разговаривала с Пирсом, Алекс внимательно наблюдал за Эл, которая присела на пол и раскачивалась, держась за голову. Она не могла ничего с собой поделать. Разрывающее чувство чуть ли не пульсировало болью. На нее словно натянули вторую кожу, чужую, и ей хотелось поскорее содрать ее с себя. И опять, так же неожиданно, как и в первый раз, она переместилась в иной мир. Она не думала, что это происходит в реальности. По крайней мере, надеялась. Не обладает же она в самом деле астральными способностями. Вновь кругом лужи крови и отвратительный запах, к которому примешивался еще один, напоминающий сжженное дерево. Повсюду вспыхивал огонь, вырывающийся прямо из недр земли, и пепел, словно снег, кружил в воздухе. Чудище, медленно пробирающееся к ней, окружали. Эл зажмурилась, молясь про себя, чтобы ее кто-то выдернул отсюда. Звуки завываний вызывали дрожь. Где-то совсем рядом что-то защелкало, и Эл непроизвольно открыла один глаз. Скелетообразные существа остановились, разглядывая ее своими черепушками с черными дырами вместо глаз. Руки их тянулись почти до колен, вытянутые ступни и такая же голова. Сгорбленные существа полностью состояли из ржаво-бурых костей, без кожи и без лиц. Они склоняли головы в разные стороны, создавая щелкающий звук, но с места не двигались. Ничего не говорили, но ничего и не делали. Эл захныкала от страха. Ее будто засунули без разрешения в фильм ужасов. Ей было плевать, что она уже взрослая, 21-летняя девушка, что она с рождения воинственная и дерзкая, что она сама кому угодно может врезать. Сейчас ей было все равно. Она боялась. По-настоящему. Чувствуя себя беспомощной и брошенной. В обычной жизни мы привыкли кичиться своим возрастом, багажом знаний, связями. Но стоит нам оказаться в ситуации, когда помощи ждать не от кого, когда ты один на один со своим страхом, цифры в документах и статус перестают иметь значение. Ты один, и бежать тебе некуда. Вдруг она ощутила толчок, словно ее кто-то пихнул в спину, и она оказалась в комнате зеркал. На нее испуганными глазами смотрела сестра, силой сжимая руки. Пирс рылся в своей книге, а Алекс стоял в стороне, пощипывая себя за губы. «Ты очнулась!» С таким облегчением выдохнула Вэл, что сама чуть в обморок не упала. «Ты можешь говорить! Эл, что происходит?» Эл же не чувствовала облегчения. Она будто вообще потерялась в пространстве, не до конца осознавая, где находится. Переводя безумный взгляд с одного на другого, Эл никак не могла выдавить из себя ни слова. «Скажи, пожалуйста, хоть что-нибудь!» — возмолилась Вэл дрожащим голосом. Эл посмотрела на нее, вздохнула, потерла лоб. «Меня закидывает в иной мир», — произнесла она таким безжизненным тоном, что даже Алекс замер на месте. «Что? Закидывает?» Вэл обернулась на Пирса, затем взглянула на Алекса и снова повернулась к сестре. «Я сошла с ума. Вот что. Меня телепортирует в иной мир. С кровью, скелетами и пеплом». Вэл зажала рот руками. Она не понимала, шутит ли ее сестра. «Что ты чувствуешь сейчас?» — подал голос Алекс, и все посмотрели на него. «Меня разрывает внутри, будто я сама себе не принадлежу. Куда-то тянет, и вот бац, я уже в этом ужасном мире со страшными существами. Не могу говорить, не могу шевелиться, а они смотрят на меня». Алекс прикусил кончик языка, о чем-то задумавшись. А Вэл с надеждой на него смотрела, словно он мог сейчас решить любую проблему и вернуть ей ее вечно жизнерадостную сестру. «Ты теряешь сознание, отключаешься, а потом приходишь в себя», — сказал Пирс. «В этот момент ты переносишься в иной мир?» Эл кивнула. А Алекс подошел к открытой двери и захлопнул ее. Он развернулся на пятках, засунул руки в карманы брюк и, склонив голову на бок, внимательно посмотрел на Эл. Никто сначала ничего не понял, но буквально спустя пару минут Эл почувствовала такое облегчение, что аж взвизгнула. Даже дышать легче стало. Вэл не нужно было объяснять дважды. Она поднялась на ноги. «Такого я точно не ожидала», — сказала она. «Чего? Что я приду в себя?» — пошутила Эл, способная сейчас взлететь. «Мир был открыт, а ты? Мне кажется, Эл, ты чувствовала иной мир. Как-то связалась с ним, что ли? Раз у тебя есть способности чувствовать иной мир вдоль и поперек, находясь непосредственно в нем. Дверь была открыта. Иной мир был открыт. И ты просто его почувствовала. Вот что я думаю. Это какая-то особая форма твоих умений. Подождите. Что значит способности чувствовать иной мир?» С расстановкой спросил Алекс. «О!» — опомнилась Вэл. Ведь Алекс не знал ни о темном мире, ни о пророчестве, ни уж тем более об их сестрой приобретенных умениях. Она оглянулась на Пирса, ища какого-то знака, и тот кивнул ей. «В общем, дело в том, что мы с Эл, как бы это сказать, они смогли открыть первый мир и получили от него дар, дающий каждой из них кое-какие возможности», — объяснил Пирс, улыбаясь до ушей. «Вэл может сохранять все свои чувства, а Эл получает знания об ином мире». «В первом мире?» — искренне удивился Алекс, вытянув лицо и растеряв всю свою безразличность. «Ага», — Пирс подергал бровями. «Сами? Открыли и вошли? Просто так?» «Да боже мой!» — воскликнула Эл. «Какая разница?» «Да, открыли. Да, побывали. Да, чуть не померли от его наказаний за неуважение. И да, теперь мы волшебные и особенные. Вопрос в том, какого черта со мной все это происходило? Я не собираюсь каждый раз разрываться на части, только потому что дверь в нашей комнате будет открыта». Алекс передернул плечами, дойдя до стола и присев на него. «А еще, воздела палец кверху Вэл. «Почему, собственно, дверь была открыта? Где зеркало? Кто ее открыл? И как это, в принципе, возможно?» Все посмотрели на Пирса, единственного в этой комнате, знающего все об иных мирах. Но Пирс, как и все, стоял растерянным. Он не только не знал, как такое возможно, он был уверен до этого момента, что такого просто не бывает. Иные миры находятся каждый в своем зеркале, в своем вместилище, сказал он, облизав нижнюю губу. Я не представляю, как можно открыть иной мир без зеркала. Это не то, что против правил. Это против природы самих иных миров. В течение получаса каждый выдавал свои версии случившегося. Пока не поняли, что слишком долго задержались, и пора бы уже спуститься к гостям. Эмили, как и предполагала Вэл, сразу же утащила Пирса с собой. А саму Вэл поджидал Итан. Когда они только спустились и по одному покинули секретный коридор, то быстро смешались с толпой, делая вид, что все это время здесь и были. Алекс остался рядом с Эл, никак это не объяснив и не проронив ни слова. Он будто Цербер, своим серьезным видом не подпускал никого к ней, а в итоге вообще предложил выйти во двор. Первое, о чем он спросил, конечно же, касалось ее способностей и путешествия в первый мир. На что Эл поставила ему ультиматум. Или он рассказывает о своих оживших тыквах и честно признается, для чего понадобилось так над ними издеваться, или он никогда не узнает ничего, что его интересует. «А кто тебе сказал, что это я?» Алекс улыбнулся. «Вот уж не нужно мне врать!» «В таком случае я все же сохраню это в тайне. Пусть это останется между мной и моими тыквами». «В таком случае мои способности и путешествия тоже останутся со мной». Задрала подбородок Эл, демонстрируя непоколебимость в своих словах. «Что было в том мире, куда тебя переносило?» Вдруг спросил он совершенно серьезно. «Там было страшно», — призналась Эл. «Я никогда еще так сильно не пугалась. Ты правда не знаешь, каким образом дверь смогла открыться?» «Сама по себе дверь никогда не открывается. Тем более иной мир никогда просто так сам по себе не откроется. Зеркало является их проводником». «Понимаешь?» Эл засмотрелась на него, понимая, что впервые вот так разговаривает с ним без сарказма и пререканий. «Я думаю, ее кто-то открыл». «А зеркало снял?» «Невозможно». «Но как тогда?» «Если бы я знал, мы бы не ломали сейчас с тобой голову над этим». Алекс посмотрел ей в глаза. «Ты боишься?» Она не знала, спрашивает он это для того, чтобы посмеяться, или все же вполне серьезно. «Сейчас нет», — тихо ответила она. «Иной мир закрыт. Конец истории». Алекс вздохнул, перекатившись с пятки на носок, и взглянул на верхние этажи дома. «Закрыт. Да». Эл сглотнула, тоже посмотрев на темные окна второго этажа, и поёжилась. «Нет. Никого там нет. И быть не может». «С Новым годом», — произнес он. «С Новым годом», — ответила она, поставив точку в этом длинном дне и начав что-то другое.